В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Здравствуйте и добро пожаловать на очередную встречу радиолюбителей в эфире «Голоса России». В 823-м выпуске программы мы расскажем о новой серии QSL-карточек чешского радио, о программе по полному обновлению государственного вещания в Алжире, об очередном изменении расписания радиостанции «Беларусь». Я расскажу вам о наших новых координатах в интернете. Мы почитаем письмо нашего слушателя из Карелии, но начнем с темы, которая широко обсуждалась в эти дни в международных радиолюбительских кругах. Одна из самых обсуждаемых тем в международной радиолюбительской среде в начале года – полное закрытие коротковолнового вещания из Финляндии. Вот, в частности, некоторые фрагменты материала, который опубликован в бюллетене Всемирного DX-клуба. Конец 2006 года ознаменовал конец целой эпохи в радиовещании Финляндии. 31 декабря в эфир вышла последняя трансляция радио Финляндии на коротких волнах. В течение полувека коротковолновое вещание было практически единственной связующей нитью финнов, находившихся за границей с их родиной. Сейчас же на замену КВ-вещанию пришел интернет и новые мобильные технологии. Первые коротковолновые трансляции из Финляндии начались еще перед Второй мировой войной из Лахти, где располагалась общенациональная станция, обеспечивавшая вещанием на длинных волнах. Послевоенные попытки организовать коротковолновое вещание были предприняты из Пори на западном побережье Финляндии. Этот передающий центр, открытый в 1948 году, обеспечил связью с родным домом многих финнов по тем или иным причинам, оказавшимся за границей. Вещание из Пори привлекло также огромное количество энтузиастов международного радиовещания, так как оттуда на весь мир велись трансляции очень популярной службы финского радио на английском языке. Какое-то время были также радиопередачи на немецком и французском языках. Холодная война стала инициатором гонки мощностей в международном эфире, и тихий голос Финляндии начал тонуть среди мощных сигналов других станций. В начале 80-х годов прошлого века в строй вступил специально построенный мощный передающий центр недалеко от Пори. Мощный средневолновый передатчик доставлял сигнал финского радио в Швецию, где проживает много финнов. Йорма Лайха, директор корпоративной технологии YLE, уверен, что с закрытием коротковолнового вещания будет потеряна лишь незначительная часть аудитории. Возможно, что старшая по возрасту аудитория финского радио по всему миру попытается организовать даже акции протеста в связи с закрытием КВ-вещания. Среди радиолюбителей также считают, что финское радио потеряло теперь практически всю русскоязычную аудиторию, так как основная аудитория русской службы YLE не имеет доступа к современным спутниковым и интернет-сервисам. С 1 января, кроме коротковолнового вещания, закрыто также и средневолновое вещание на частоте 963 кГц. YLE осталось в эфире лишь через передатчик в Хельсинки на частоте 558 кГц. К этому материалу мне хотелось бы добавить, что программы из Хельсинки на русском языке в Москве можно слушать не только через спутник и интернет. Всемирная радиосеть транслирует передачи YLE ежедневно на частоте 738 кГц с 6 до 6 часов 28 минут, а по субботам и воскресеньям программа заканчивается в 6 часов 58 минут. Время, как обычно, всемирное координированное. Радио «Прага» является одним из немногих международных радиовещателей, которые продолжают серьезно относиться к подтверждению рапортов о приеме и своим QSL-карточкам. Каждый год радиостанция выпускает серию из 8 новых карточек, посвященных исключительно чешской тематике. В этом году станция предложит радиолюбителям серию карточек, рассказывающих о башнях Чехии. Об этом говорится в сообщении Media Network Weblog. Ну, а чтобы получить эти карточки, достаточно отправить рапорт о приеме чешского радио по адресу Радио Прага, Виноградска, 12, индекс 120-99, Прага, 2, Чешская Республика. Адрес электронной почты русской редакции ruski@radio.cz. В другом сообщении Media Network Weblog говорится о том, что BBC World Service Trust, специальный отдел корпорации, который занимается подготовкой профессиональных кадров в области телерадиовещания, в конце прошлого года отправил специальную группу в Алжир. Цель поездки этой группы – подготовка кадров для национального телевидения и радио Алжира. Дело в том, что министр связи республики недавно объявил о начале грандиозной программы по полному обновлению государственного телерадиовещания в Алжире. В планах создание нескольких тематических телеканалов, многоязыковое радиовещание, а также формирование целого ряда региональных станций. О планируемых языках вещания пока ничего не сообщается. Следует напомнить, что Алжир недавно начал тестовое вещание на коротких волнах через передающий центр VT Communications в Великобритании. В Алжире есть также свой собственный коротковолновый передающий центр, но он уже длительное время не используется. А я напомню вам текущее расписание тестовых передач, как его публикует BCL News. С 4 до 5.00 передачи идут на частотах 6090 и 6125 кГц, с 5 до 6 – 6025 и 6090, с 19 до 20 – 9825 и 11815, с 20 до 21 часа – 9455 и 11815, и с 21 до 23.00 – частоты 6055 и 9850 кГц. Радиостанция «Беларусь» снова изменила расписание своих передач. Об этом пишет DX Listening Digest. Теперь программы на белорусском языке можно принимать с 15 до 17. Далее с 17 до 19.00 следует блок вещания на русском языке. С 19 до 20 часов 40 минут станция ведет трансляции на немецком языке, а затем идет 20-минутная программа на польском. Двухчасовой блок передач на английском языке начинается в 21.00, а с 23 до полуночи вещание радиостанции «Беларусь» завершает блок программ на русском языке, в рамках которого с понедельника по пятницу в прямом эфире идет программа «Ночной час». Каждый час вещания в будни открывается 20-минутным информационным выпуском, а в выходные дни на некоторых языковых службах информационный выпуск заменяется аналитическими или итоговыми программами. Обзор писем слушателей выходит в рамках передач на русском языке раз в две недели по воскресеньям в 17.40 и повторяется по понедельникам в 18.20. Аналогичная программа передается также и на английском, и немецком языках. Станцию можно принимать на следующих частотах: с 15.00 до полуночи частоты 7390 и 7440 кГц, с 18 часов 20 минут до полуночи 7105 кГц, а также с 20.00 до полуночи на средневолновой частоте 1170 кГц. Напомню адрес станции для писем: индекс 220807, улица Красная, дом 4, Минск, Республика Беларусь. Электронная почта: internet@tvr.by. Бюллетень Всемирного DX-клуба сообщает о том, что Радио Националь де ла Република Арабе Сахарани Демократика вновь отмечено в эфире 27 декабря на использовавшейся уже год назад частоте 7460 кГц в районе между 21 часом 45 минутами и 23 часами 15 минутами. Сигнал гораздо сильнее, чем на прежней 6210 кГц. Также на новой частоте 7460 кГц станция была в эфире 28 декабря с 7 до 9.00. Радио Националь Сахрауи. Голос дель пуэбло Сахрауи. Прежде чем перейти к письму нашего слушателя из Карелии, хочу рассказать о некоторых изменениях в наших координатах в интернете. У нас появился новый сайт. Его адрес www.ruvr.ru. Еще раз запишите новый адрес нашего сайта: www.ruvr.ru. У Всемирной русской службы теперь появился собственный адрес электронной почты. Запишите, пожалуйста: postru@ruvr.ru. Хочется верить, что теперь ваши электронные письма будут доходить до нас гораздо быстрее. Итак, еще раз новый адрес электронной почты Всемирной русской службы: postru@ruvr.ru. В нашей Всемирной русской службе заработал круглосуточный автоответчик, на который вы можете оставлять свои мнения, пожелания и сообщения. Номер нашего автоответчика – код России 7, код Москвы 495, номер автоответчика 950-69-44. Еще раз. 7-495-950-69-44. Ну и напомню еще раз номер нашего факса. 7-495-950-61-16. Будем ждать ваших мнений, пожеланий, ну и, конечно же, сообщений для нашей программы. В электронной почте поступило письмо от Виталия Демьянчука из Петрозаводска, Республика Карелия. Он делится своими личными и местными новостями. Читаю. В городе Петрозаводске на частоте 106,3 МГц в тестовом режиме запущено вещание радиостанции «Дорожное радио». Через некоторое время, предположительно через месяц, откроется официальное вещание этой станции на частоте 107,3 МГц. Наш слушатель никак не комментирует, почему частоты отличаются на 1 МГц, поэтому могу предположить, что одна из них приводится с опечаткой. С другой стороны, на личном сайте Виталия говорится, что 106,3 МГц является тестовой частотой, а постоянной станет частота 107,2 МГц. Что ж, думаю, что после этого данную загадку будет разгадать не очень сложно. Но продолжим чтение письма Виталия Демьянчука. Он пишет. И вторая новость. С 1 января 2007 года на частоте 103,5 МГц вместо канала «Мелодия» начнет вещание радиостанция «Ретро-ФМ». Вообще, продолжает наш слушатель, довольно интересно наблюдать за тем, что за такой относительно короткий промежуток времени изменилось так много в эфире одного города. Прежде у нас такого еще не было. Конец цитаты. Виталий также пишет о том, что он открыл новый сайт, который освещает эфир в Республике Карелия. Ресурс нашего слушателя содержит сведения обо всех радиостанциях Петрозаводска и других городов Карелии, а также информацию об эфирном и кабельном телевидении. Адрес этого сайта – m-dx.narod.ru. Я благодарю Виталия Демьянчука за информацию и хочу напомнить всем нашим слушателям, что если у вас есть возможность записать оригинальные джинглы сугубо местных радиостанций, то, пожалуйста, присылайте записи нам в редакцию, и мы дадим возможность всем нашим слушателям узнать, как звучит та или иная радиостанция. И в заключении. Свои радиопроекты появляются уже и у профессиональных объединений. Информационное агентство ОНРУ сообщает, что в конце прошлого года в интернет-эфире заработал профессиональный источник обмена информацией для всех, кто заинтересован в туристическом бизнесе. Радио Турагента. Слушайте на www.tonkosti.ru. Радио представляет собой ежедневные выпуски, опубликованные в MP3 формате. Средняя длительность выпуска – около 5 минут. Больше чем за месяц работы радио Турагента, рассчитанное на широкую профессиональную аудиторию, заинтересовало многих специалистов. За это время были освещены самые разные темы – от отмены лицензирования до профильного образования. В онлайн-эфире звучат интервью и мнения профессионалов, нередко проводятся мастер-классы. Редакция принимает всевозможные поздравления, а также готова предоставить эфир для тех, кто хочет поделиться чем-то важным и наболевшим. Весь архив радиопрограмм лежит в открытом доступе на сайте tonkosti.ru/radio. А наш выпуск на сегодня завершен. С вами прощаются режиссер сегодняшней программы Татьяна Третьякова и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и до встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».